больше моей душе созвучен. Пастернак, Евтушенко, Маяковский — тоже мои поэты. Очень-очень люблю Паустовского. Была летом в Вильнюсе с дочерью и подарок себе сделала. Купила там восьмитомник Константина Георгиевича. Люблю Джека Лондона. Его Мартин Иден сказался на моем отношении к дальнейшей литературе. Мне посчастливилось записать в говорящей книге несколько произведений Уайдлера. Ценю этого писателя за психологизм, логику, ум. Для полноты картины хотелось бы узнать, как сложилась ваша личная жизнь? Не безоблачно. Было, как сказал поэт, все — бури, непогоды. Но, тем не менее, я была очень счастлива, потому что у меня была огромная взаимная любовь с моим мужем, увы, покойным. Счастье наше было недолгим, всего 3 года. Он умер молодым в 33 года. Трагические обстоятельства явились причиной смерти. Осталась дочь Катерина. Она уже взрослая, будущий медик. Я счастливая женщина. Судьба подарила мне любовь с цветами, звездами, нежностью. Послесловие. Свыше 40 лет Валерия Владимировна Лебедева была связана с радио. Ее выразительный, всегда точно тонированный голос был знаком практически каждому радиослушателю. В 1970 году ее, как одного из лучших дикторов, привлекли к записи литературы для слепых. К этой работе привлекались практически все ведущие дикторы Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Но по разным причинам, в том числе и творческого, и чисто человеческого характера, для большинства из них это было лишь эпизодом. А для Лебедевой начитывание литературы стало едва ли не главным делом на всю жизнь. За 30 лет Валерия Владимировна записала свыше 700 книг, целую звуковую антологию, включающую в себя русскую и зарубежную классику, современную прозу и поэзию, мемуарную, историческую и другую литературу. Ее голос, манера чтения, любимы слушателям разного возраста, уровня образования и культуры. Она читала так, что ее нельзя было спутать ни с кем. Многие незрячие, по их словам, воспринимали Лебедеву как члена семьи. Она была одной из тех русских женщин, кто глубоко чувствует потребность не на словах, а на деле помочь людям, оказавшимся в беде. Она чувствовала, что занимается благородным делом, и была благодарна судьбе, связавшей ее с говорящей книгой. Тем более, что в 90-м году, отнюдь не по собственному желанию, Валерия Владимировна оказалась ведущей «Маяка». Для нее это была трудная, пожалуй, даже самая драматическая полоса жизни, когда пришлось осваивать, по сути, новую профессию — ломать свое «я». В итоге Лебедевой пришлось оставить работу на радио. С этой главной для себя утратой она до конца так и не смогла смириться. И только запись книг для слепых в привычной обстановке в студии с микрофоном соединяла ее с любимым делом жизни —